Глава 20. Борьба с десептиконами. Марсель. «Ты чего тут делаешь?» – опешила я. Хотя ответ понятен. Парнишка пытается сбежать подальше от ругани родителей. «Тебя жду! Ты ведь теперь наша?» Я улыбнулась. Мне стало так жалко этого еще не подростка, но уже не совсем ребенка. Вроде бы у него есть все, о чем можно мечтать. Куча денег, гора возможностей. Но он явно не чувствует себя счастливым. По крайней мере, сейчас. «После Жанны?» – спрашиваешь. «Супер!» – вскочил он. «Объявляем войну десептиконам!» «Ну, если ты в этом уверен...» «Сомнений нет. Пошли! Нам надо составить план. Где твоя комната?» Я, немного ошалевшая, подошла к своей двери. «Пошли!» – повторил Вадим, и мы вошли в спальню. Вадим открыл планшет и показал мне чертеж. Я увидела план стола. Некоторые места были помечены красным. «Что это?» – спросила я. «Это схема расположения десептиконов. Нам необходимо нейтрализовать их». Я настороженно уставилась на мальчишку. «Каким образом?» «Смотри, вот у этого будет чашка прилеплена к блюдцу. Вот тут тарелка намазана мылом. Осталось вот этому». Вадим ткнул пальцем в очередной красный крестик. «Подпилить ножку стула». Я с ужасом взглянула на мальчика. От моей жалости не осталось и следа. «Вадим, ты понимаешь, что намазать тарелку мылом – это же... жестоко! Человек может отравиться, в больницу попасть». «Он десептикон!» – воскликнул Вадим. «Да, я понимаю». Я судорожно пыталась придумать, как выкрутиться из ситуации с наименьшими потерями. «Мы не можем первыми вредить, даже десептиконам. Иначе мы станем такими же, как они. А ведь мы...» Я замялась. Я понятия не имела ни о трансформеров, ни о чем другом в этом жанре. Если десептиконы – это, судя по всему, антагонисты, то как называются протагонисты? «Мы автоботы», – подсказал Вадим. «Мы воюем с десептиконами». «Зачем?» – я пыталась вникнуть в суть игры. «Десептиконы хотят уничтожить нас. Как только они найдут великую искру, все пропало». У меня родилась идея. «А где эта великая искра?» «Это известно только Мегатрону». «А Мегатрон наш?» – уточнила я. «Ну нет, конечно!» – раздраженно воскликнул Вадим. «Тогда, кажется, я знаю, в чем дело». Заговорщически понизила я голос. Вадим заинтересованно уставился на меня. «Боюсь, ты еще не готов узнать все», – сказала я торжественным голосом. «Но лишь только придет время, ты узнаешь». «А когда?» «Не перебивай», — сказала я и почувствовала себя пижоном. «Сейчас твоя задача — устранить все ловушки, да так, чтобы никто не заметил. А потом тебе откроется правда». Я очень сильно сомневалась, что мой спич найдет отклик у мальчишки. Но к моему изумлению он воскликнул «Будет сделано!» и кинулся к двери. «Когда именно откроется правда?» — обернулся у двери он. «На встрече с Бамблби!» Я сказала первое, что пришло в голову. Вадим кивнул и скрылся за дверью. «Вот же ёпарасете! Вот влипла! Что делать?» Мыльная тарелка волновала меня очень сильно. Но идти рассказывать кому-то из домашних о проделке Вадима мне тоже не хотелось. «Ты чего тут зависла?» В дверях показался пижон. «О, мне понадобится твоя помощь! И бумажка с ручкой!» Выпалила я и рассказала пижону про игру Вадима, а потом озвучила свою идею. «Ты всегда оказываешься в центре какого-нибудь бардака или заварушки?» – спросил пижон, выдирая из блокнота листок. «По-моему, твой план – это полный бред. Ну ладно уж, положу бардачок». Я сделала нужную надпись на бумажке и передала пижону. Он сложил ее и убрал в карман. Я сгребла одежду для обеда и юркнула в душевую комнату. Быстро переодевшись, снова вышла в спальню. «Идем? «Не думаю, что ты кого-то тут сразишь стоимостью своего пиджака», — хмыкнул пижон. «Бирки лучше снять». Моя рука потянулась к воротнику, и я нащупала веер ценников. «Вот растяпа-то, а!» «Повернись», — сказал пижон, и, аккуратно убрав со спины мои волосы, попытался разорвать толстую нить. «Не хочет». Тогда он наклонился. Снова запах его парфюма закружил меня. Что-то сделал и сказал: «Готово». «Ты их сгрыз, что ли?» Засмеялась я, спешно поворачиваясь лицом к пижону, чтобы избавиться от нахлынувшей странной неги. «Буду тебя бобром звать!» «Да не вопрос, рептилия!» Хмыкнул пижон, и мы вышли из спальни. Рассаживаясь за столом, я все еще не была уверена, что моя идея жизнеспособна, а Вадим убрал следы своих пакостей. Я увидела мужчину, у которого, согласно плану, должна быть приклеена чашка. А вот у Мадины, что сидела рядом с Мариной, могла оказаться намыленная тарелка. Поменял ли ее Вадим? Мадина мне ничего не сделала, и даже будь иначе, это не повод травить человека. Я посмотрела на Вадима, который подбежал к своему месту и многозначительно подняла брови. Реакции мальчика я не поняла. Тем временем все расселись, и обед начался. Я поначалу хотела потянуться к супнице, но тут показались официанты. Девушки в униформе начали обслуживать гостей за столом. Я с удивлением смотрела на обслуживающий персонал. Неужто у себя дома нельзя самостоятельно суп в тарелку плеснуть? «Знаешь, Мадина», — сказала Марина, сидящая рядом женщине, достаточно громко. «Последнее время мне так нравится французский язык. Ты была права, что этот язык делает тебя другим человеком». «О, Марина, вы знаете французский?» Подхватила беседу спутница мужчины с приклеенной чашкой. «Да, дорогая, эта Мадиночка посоветовала еще год назад. Язык звучит удивительно. Вы только послушайте». «Il est difficile de regarder un invité à charavu». Тяжело смотреть на гостя с рыжими волосами. Она явно не из нашего круга. «О, как это красиво!» Рассыпалась в комплиментах девушка. «А что вы сказали?» Мадина неприятно усмехнулась. «У вас неплохое произношение», — сказал вдруг пижон. «Однако позвольте вас поправить. Вы, очевидно, хотели сделать комплимент моей спутнице Марсель, поэтому грамотнее использовать «уне», а не «ун». Иначе ваши собеседники подумают, что вы говорите о своем соседе». «Уны» – неопределенный артикль для женского рода. «Ун» – для мужского. Пижон широко улыбнулся и добавил: «Мой восторг повару! Суп восхитителен!» А потом повторил эту фразу на французском. Марина склонилась над тарелкой, а Юсупов, наоборот, отложил ложку. «Неплохо звучит. Французский – это семейное, Денис? Или вы где-то учились специально?» «Благодарю», – сказал пижон. «Моя бабушка, как известно, была француженкой, так что франкофоню я с детства». Я с удивлением посмотрела на пижона. Он продолжал разговаривать с Юсуповым, а я перевела взгляд на Марину, которая, раздувая ноздри, смотрела в свою тарелку. И тут я увидела, как Мадина собиралась отправить в рот первую ложку супа. Перед глазами пронеслась ее ядовитая усмешка на французскую фразу Марины про меня. «Нет, это не повод никого травить. Я ведь не была уверена, что Вадим смог поменять тарелку». «Мадина!» — воскликнула я так резко, что женщина чуть не выронила ложку. «А вы давно учите французский?» Пока Мадина обдумывала, стоит ли ей удостаивать меня ответом, я размышляла, как мне проверить ее суп. Не ложку же выхватывать у нее изо рта. Я заметила, как Юсупов и пижон прервали разговор и настороженно косятся на меня. Пижон мог бы и помочь. Знает прекрасно, что эта тарелка может быть намыленной. «Если автобот что-то пообещал, он это сделает!» — раздался вдруг голос Вадима с другого конца стола. «Спасибо за информацию, милый», — сказала Марина, не скрывая раздражения. «А теперь ешь!» Юсупов переводил прищуренный задорный взгляд то на меня, то на сына. Но мне было плевать. Я выдохнула и даже не отреагировала на ответ Мадины. Поэтому продолжать вести с ней светскую беседу за меня пришлось Пижону.